Да, но найти их в этом циклопическом сооружении... Кричко покачал головой. Да и припоздали мы уже. Ничего подобного. Все еще на месте. Главное, не дать им разбежаться. В любом случае, что-то у нас будет. Пошли. Они нырнули в калитку и пошли по темному, плоскому, как армейский плац, двору. Вокруг громоздились черные мертвые корпуса, по крышам которых уныло настукивал дождь. «Обанкротили, что ли, предприятие?» — пробормотал Кричко, вертя головой. «Похоже на чернобыльский реактор после катастрофы». Нигде не было видно ни огонька, лишь из-за гребня ограды лился отсвет одиноких фонарей. Вдруг в промежутке меж двух черных бетонных коробок мелькнул луч света. Гуров молча подтолкнул Кричко, и они быстрыми шагами направились туда. В руках у обоих тускло блеснули пистолеты. «Хотел бы я знать, сколько там народу», — озабоченно пробормотал Кричко. «Надеюсь, у нас здесь не форум наркобаронов». «Считай, двое шведов», — прикинул Гуров. «Курьер обязательно. Да еще неизвестное количество тех, кто приехал на Волге. То есть минимум человека четыре». «Ну, шведов мы еще под Полтавой бивали», — заявил Кричко. «Дело в том, что тогда Полтава была еще наша», — напомнил ему Гуров. «Сейчас все по-другому». «Правильно. Бьем своих, чтоб чужие боялись», — кивнул Кричко. Они вдруг оказались перед открытой дверью, за которой располагался короткий коридор с железными стенами. Что находилось в коридоре, ни Кричко, ни Гуров рассмотреть не успели, потому что по глазам им ударил ослепительный луч фонаря с рефлектором. «Кто это?» — тревожно выкрикнул мужской голос. «Это твои?» — и тотчас погас свет, и другой мужской голос, придушенный и разъяренный, коротко выкрикнул: «Расходимся, быстро!» И в то же мгновение коридор наполнился грохочущим эхом. Там разбегались и прятались люди. Кто-то из них предпочел самый простой вариант и выскочил прямо на Гурова с Кричко. Судя по восклицаниям, которые они издавали, это были шведы. Впереди, приняв позу атакующего регбиста, мчался тот самый безымянный швед, которого так красочно описывал Славик. Он сходу врезался в Гурова, снес его как фигуру из папье-маше и помчался дальше. Но далеко он не убежал, потому что почти сразу же полковник Кричко поставил ему ножку, и гигант растянулся во весь свой двухметровый рост, подняв фонтан брызг из ближайшей лужи. С досады он зарычал, выругался по-шведски и только потом вскочил на ноги одновременно с Гуровым. Второй швед метался в темноте, пытаясь скрыться от Кричко среди безмолвных корпусов. «Стоять!» — крикнул Гуров шведскому великану и для острастки выпалил из пистолета в воздух. Выстрел отбил у шведа желание вступать с Гуровым в драку, но зато прибавил ему бодрости, и он пустился бежать с удивительной для такого тяжеловеса прытью. Бежал он туда,